Давайте я два слова расскажу про этот храм, историю этого храма. А? Те, кто не слышал, те, кто не был там, когда у нас была поездка, поход по большому храму, Дурваса Муни был официальным гуру всех ядовов. И однажды Кришна с Рукмини пригласили его на обед. Он почувствовал, что они немножко гордятся, и он сказал: «Я приеду к вам на обед, только если вы меня сами на карете привезете, вместо лошадей, запряжетесь и привезете». И Рукмини с Кришной запряглись и стали вести издалека. Дурваса сидел, как гуру настоящий. В конце концов, они доехали до этого места, и в этот момент Рукмини почувствовал страшную жажду. И он сказал: «Я не могу, я умираю, я не довезу его до Двараки, мне нужно попить». Кришна говорит: «А что пить-то?» Рукмини сказал: «Ну ты же Бог, ты можешь, если захочешь, мне сделать воду». Тогда Кришна стукнул ногой о землю и сразу забил, Ганга, источник забил. Рукмини напилась, а Дурваса это увидел. Он говорит: «Как же так? Вы меня в гости приглашаете, а сами пьете и едите раньше меня. Я тебя проклинаю за это, ты останешься все время здесь и будешь разлучена со своим супругом. Он будет находиться там в Двараке, а ты будешь оставаться здесь». Поэтому этот храм находится здесь, на расстоянии от главного храма, где Дваракадиш один, а Рукмини тут. И тут Прем-патра, или любовное письмо, которое Рукмини написала Кришне из Шримад-Бхагаватам. Источники написаны. Ну, из Шримад-Бхагаватам.